Владимир Кощеев, Василий Маханенко. Релиз «Земля». Книга четвертая. Глава первая. «Сигизмунд мой ученик», — сжимая кулаки, решительно заявил ректор боевой академии. «А Майкл мой», — с присущим ему равнодушием ответил Олкрат. Явились в мой пансион они одновременно. И сразу же стали делить гончую бездны, точнее, всю добычу с демона. Собственно, я вообще удивлен, что они нас по дороге к моему пансиону не перехватили, а дали добраться до финальной точки путешествия. Не иначе, как ради того, чтобы спорить без посторонних. И эти переговоры затянулись на добрый час. «Труп такая же собственность его убийцы, как и вещи!» — не сдавался эльф. «Однако это касается только игроков», — невозмутимо напомнил великий маг. «В нашем же случае это правило не действует. И Майкл, и Сигизмунд — локальные существа, и убивали гончую бездну они вдвоем. Так что на предметы магическая академия не претендует. А вот тело достанется нам. Вы все равно понятия не имеете, как им правильно распорядиться». «Да ты...» — начал было эльф, но осекся. Леандор явился без всяких спецэффектов. Если бы я не стоял рядом, вообще ничего бы не почувствовал. Представитель великого клана сделал шаг к спорщикам, оглядел добычу. «Убита гончая бездны!» Торжественным голосом заговорил он, глядя на меня и Сигизмунда, все еще державшего дочку на руках. «Это небывалое достижение, и оно еще прекраснее от того, что случилось благодаря верным слугам великого клана Алеранд. Если уже сейчас, практически в самом начале релиза, совершаются подобные подвиги, значит и дальше наш великий клан ждет не только славная добыча, но и деяния, которые войдут в историю. Я счастлив видеть, что наши избранные локальные существа продолжают стараться на благо великого клана Алеранд. Вы оба заслужили поощрение, но сперва...» Он повернулся к ректорам Академии. Олкрат смотрел на Леандора равнодушно, а вот эльф, кажется, предвкушал, что такой же игрок его поддержит. Тем приятнее было видеть его лицо, когда Леандор произнес: «Тело магам, предметы воинам», — распорядился он. «Майкл и Сигизмунд из релиза «Земля» должны получить награду, эквивалентную своему подвигу. Ваша задача, ректоры, — определить цену их подвигу. Рассчитываться с локальными существами будет великий клан Алеранд. Итак, я жду ваших предложений». Манера Леандора говорить пафосным слогом раздражала. Складывалось ощущение, что эльф отыгрывает роль какого-то великого аристократа, следящего за каждым своим словом и жестом. Хотя, может, ничего он и не отыгрывает. Вдруг он и есть самый настоящий аристократ, спустившийся к обычной челяди. С предметами я ошибся. Сильно. Видимо, меня накрыло ощущение собственного величия, когда сама игра прогибается под игрока. Так что я забыл, что в этом гребаном мире все принадлежит эльфам. Это они решают, что позволительно носить неписям, а до чего они еще не доросли. Предметы легендарного ранга, как стало понятно, нам не полагались. И притащим мы их просто так, без тела, эльфы просто бы забрали экипировку себе, особо нас не спрашивая. Просто потому, что могут. Ничего, в следующий раз буду умнее. «Считаю, что в качестве награды Майкл заслуживает рецепты эликсиров Архимага и Истребителя Драконов с 8 по 12», — первым заговорил Олкрат. «На моей памяти было убито всего 4 гончих бездны. Как правильно сказал уважаемый Леандор, каждое убитое существо такого уровня невозможно оценить стандартным золотом или предметами. Мой ученик получил от Лоя эликсиры усиления 6 и 7 уровней. Уверен, великий клан Алеранд и дальше готов поддерживать моего ученика, но я склоняюсь к тому, что каждое усиление Майкл должен добывать самостоятельно. Не получать его из рук сильных, а выгрызать зубами самому, собирая по крупице со всего мира. Это позволит ему не только развиваться как алхимику и осознать магические процессы, но и закалит моего ученика, позволив ему совершать еще больше подвигов ради великого клана Алерант. Леандор ничего не ответил, только повернулся к ректору боевой академии. А тот глядел на великого мага с такой неприкрытой ненавистью, что мне даже стало казаться, он сейчас бросится на альтаирца. Если бы ректор мог испепелять взглядом, от Олкрада бы и пепла не осталось. Потому что теперь, когда мой учитель озвучил цену, ректору боевой академии нельзя ударить в грязь лицом. А стало быть, награда должна быть соразмерна. И, судя по лицу эльфа, Олкрад выкатил действительно страшную для него цену. «Наша академия выделит Сигизмунду из релиза «Земля» дом в Ло», — нашелся с выходом эльф, после чего взглянул на девочку на руках здоровяка. «И мы обеспечим его всем необходимым, от поставок провизии до последней служанки. Естественно, налоги на недвижимость до конца релиза будут также оплачены боевой академией Ло». «У Сигизмунда уже есть дом», — произнес я, наглым образом вклиниваясь в разговор. «Отныне он живет в этом поместье, рядом со мной. В перерывах между заданиями Сигизмунд станет тренировать детей, превращая их в достойных локальных существ, способных в будущем принести пользу великому клану Алерант». Ректор боевой академии даже зубами заскрипел от гнева. «Кажется, у меня появился еще один враг в этом мире, но и отступать я не собирался. Сигизмунд отныне мой человек, а за своих я должен стоять грудью до последнего». «Разумное замечание», — произнес Леандор. «Согласен, что здесь польза от гладиатора будет больше, чем в общежитии. Что же, раз ректор боевой академии не в состоянии назначить достойную награду своему воспитаннику, это сделаю я. Сигизмунд, я вижу, что ты не до конца понимаешь суть своего класса. Ты силен, но недостаточно. Что же, попробуем это исправить. Тебе будет выделен учитель-гладиатор, который погрузит тебя в класс гладиатора. Мало того, я сниму с тебя ограничения на прием зелий высоких уровней. Локальное существо, уничтожившее гончую бездны, заслуживает того, чтобы получить полный комплект истребителя драконов. И раз награду обозначила я, стоимость эликсиров с 9 по 12 будет списана с боевой академии Ло. Таково мое решение». Судя по тому, как хрюкнул ректор боевой академии, у нас не просто появился враг, а тот, кто постарается сделать все, чтобы нас уничтожить. Вот только спорить с Леандором эльф не посмел. Не его уровень. Новость о том, что Сигизмунда больше не собирались усиливать, была ожидаема. 8 зелий было достаточно, чтобы принять участие в финальном турнире и даже победить в составе команды, но не больше. На гладиатора никто не возлагал надежд на великие свершения, поэтому убийство гончей бездны заставило великий клан пересмотреть свою позицию. Леандор кивнул, после чего взмахом руки позволил обоим ректорам забирать добычу своих студентов. Оба они тут же поспешили покинуть нас, и представитель великого клана Алерант обернулся к нам. «Продолжайте делать то, что делаете, и великий клан не забудет о вас», — завершил свою речь Леандор. Эльф тут же испарился, воспользовавшись телепортом, а мы с Сигизмундом переглянулись. Впрочем, дочка тут же затребовала рассказать, что же случилось с ее отцом за это время, так что я лишь усмехнулся. «Думаю, до завтра у тебя время есть», — глядя за тем, как общаются дочь и отец, сказал я. «Отправимся обратно на рассвете. Этого времени как раз хватит, чтобы успеть». Здоровяк кивнул мне с благодарностью. «В доме места много. Можешь выбирать любую комнату», — указал рукой Ян на свой особнячок. «Мне тоже хотелось остаться здесь, потратить на себя несколько часов, потеряться в кольцах Виктории или спрятаться в хвосте Амаи, но откладывать дела не хотелось. Раз мне обещали рецепты, Нужно их получить прямо сейчас, а не через 3-4 релиза. Плохо, что Олкрат не указал еще и набор шепчущей смерти. Но так мы и не последнюю гончую убиваем. Будет о чем поторговаться с альтаирцем в будущем. Сигизмунд тут же понес дочку в дом, а я покинул территорию пансиона и призвал повозку. Новый возница, на этот раз из числа волколюдов, кивнул мне на заднее сиденье. «Куда едем, господин?» — порыкивая, уточнил он. «В магическую академию Ло», — ответил я. Перемещение прошло уже стандартно. Даже удивительно, как быстро я привык к подобным скоростям. Или это зелье шепчущей смерти свою роль сыграло? Я все-таки стал намного более быстрым, чем прежде. Хотя, разумеется, пока все еще оставалось, куда расти. Олкрада в кабинете я не застал, так что направился в хранилище. И не ошибся. Альтаирец, как дирижер, размахивал руками, контролируя движения подчиненных. Студенты и преподаватели под руководством великого мага уже приступили к разделке туши гончей бездны. На мое появление никто из них не отреагировал. Все спешили изъять свой орган и поместить его в подходящие условия. Что-то резалось тут же, что-то перетиралось в порошок. Один студент колотил тяжелым молотком бедренную кость, торопясь превратить довольно крупный осколок в мелкие обломки. У меня мелькнула мысль о том, почему разделкой занимаются вручную, а не с помощью браслета игрока. Но я сам себе дал ответ на этот вопрос. Тренировка. Когда еще удастся шанс поработать с гончей бездны? Не у всех есть браслеты игрока. Не всегда игроки бывают рядом. Поэтому такой уникальный опыт терять было нельзя. Тем более, что за разделкой внимательно следил владелец браслета, готовый в любой момент перехватить процесс и не позволить испортить ценные ингредиенты. Наблюдая за разделкой, я даже на мгновение поразился тому, как ловко все действуют. Сказывалась немалая практика, даже у студентов, среди которых не было ни одного человека. Что на самом деле не мудрено, Олкрат наверняка призвал самых лучших, проявляя таким образом свою благосклонность. Николь, к слову, была тут как тут, подарив мне улыбку. Но это все, что она себе позволила. Все внимание девушки сосредоточилось на щитах, которыми она прикрывала копошащихся в теле демона студентов и преподавателей. Демоническая аура гончи никуда не девалась и с легкостью могла сжечь даже преподавателей. На меня не обращали внимания около получаса. Лишь после того, как со стола исчезла последняя крошка останков, великий маг повернулся в мою сторону. «Идем в кабинет, тут уже без нас разберутся», — произнес он. Окружающие на слова своего начальника не обратили внимания, слишком были заняты. Я покинул помещение первым и тут же пошел обратно в административный корпус. Олкрат за мной не последовал, переместился магией. Так что, когда я толкнул дверь к нему, альтаирец уже выкладывал на столешницу свитки с рецептами. «Здесь все, что я тебе пообещал», — поводя рукой над бумагами, объявил он. «Достать ингредиенты ты должен сам. Не надейся, что они появятся на аукционе. Такие вещи никто не продает». «Я и не рассчитывал», — сообщил я, после чего приступил к поглощению рецептов. Олкрат дождался, когда я закончу, после чего кивнул. «Следующую добычу подобного уровня, надеюсь, ты сразу принесешь мне», — сказал он. «Не стоит вмешивать великий клан там, где без него можно и обойтись. Несмотря на то, что боевой академии не нужны тела демонов, не стоит лишний раз их возбуждать нашими возможностями и запасами. Мало ли, какие мысли придут в их уважаемые головы». Такой прозрачный намек на то, что между учебными заведениями идет собственное противостояние, я уловил. Но уточнять ничего не стал. Не мое это дело. Пусть Олкрат сам развлекается. К счастью, хотя бы в этот вопрос мне вмешиваться не требуется. «Полагаю, ты скоро отправишься обратно к демонам», — проговорил альтаирец. «Не забывай о том, что мне пригодятся высокоранговые ингредиенты, какие бы ты там ни нашел». «Но ведь у демонов ничего не растет», — скинув бровь, озвучил свои сомнения я. Великий маг улыбнулся. «Для тех, кто не знает, какие именно ценности можно собрать, так оно и есть, ученик», — произнес он. «Но у нас с тобой ведь особый случай, верно?» Олкрат выложил на стол еще несколько книжек. «Отдать тебе эти книги не могу, так что тебе придется потратить время, чтобы обновить свой браслет», — объявил он. «Здесь собрано описание всех известных ресурсов, которые можно найти на территории демонов. Для того, чтобы твой браслет начал подсвечивать ресурсы, ты должен быть с ними знаком. Но особо на браслет не надейся. Это не панацея. Сам постоянно смотри под ноги. Этот мир слишком нестабилен, поэтому даже в голой пустыне можно найти материал, из которого изготавливаются черные стрелы. Да, те самые, которыми ты черного дракона пытался убить. Запасы этих снарядов давно исчерпаны, но рецепты изготовления остались, разумеется. Так что нам бы пригодились ресурсы, из которых их можно делать». «Посмотрю, но ничего не обещаю», — кивнул я. «На этом все. Можешь изучать справочники. Освоенные тобой знания из ранее выданных учебников я проверю в следующий раз», — напомнил мне Альтаирец. «Ты ведь меня не разочаруешь и будешь и дальше их изучать?» «Разумеется», — согласился я. Слишком хорошо мне запомнилась эффективность редких заклинаний, чтобы бросать дело в самом начале пути. Одних только чар этого ранга мне предстояло освоить еще не один томик. А ведь в коллекции личных записей великого мага лежит эпическая книжка, к которой я пока физически приступить не могу. Страшно представить, насколько мощные заклинания находятся на ее страницах. Может, на территории демонов, где никакие игровые условности не работают, я смогу прочесть эту книгу без вреда для себя? «Вот здесь и будем ее ждать», — решительно объявила Тазгин, когда мы остановились практически в том же месте, где убили первую гончую бездны. «На этот раз демон будет настроен куда решительнее, так что готовьтесь». Сигизмунд равнодушно проводил ее взглядом и скинул с плеча свой меч. После встречи с дочерью здоровяк стал куда более сдержанным в эмоциях, зато уверенности у него стало гораздо больше. И это не могло меня не радовать. Конечно, было приятно, что семья воссоединилась не без моего участия. И ведь Сигизмунд прекрасно понимал, что пансионат этот получился лишь потому, что я взялся за спасение человеческих детей. Не забыл наш гладиатор и того, что грек в этом вопросе провалился. Фактически грек мог обречь дочь Сигизмунда на прозябание. А если вспомнить нападение демонов на Ордал и тот факт, что только я ринулся защищать детский дом... В общем, если Сигизмунд убьет лучника при следующей встрече, я ничуть не удивлюсь. И осуждать его не стану. До нужного места мы добрались без каких-либо проблем. Как и ожидалось, убийцы больше не гонялись за Эльмиорой. Видимо, система смирилась с тем, что задание они не выполнили, и отменила квест. «Самое время пообедать», — похлопав себе по животу, заявил я. «Эль?» Сафелия фыркнула, но все же спорить не стала. Организовала нам и столик, и стулья, и даже тарелки с едой расставила. Сигизмунд вытащил из своей сумки бутылку того самого вина, что так нравилось моей напарнице. «Угощайтесь», — великодушно махнул рукой здоровяк. «У меня дома весь погреб ими заставлен». «Какой интересный у тебя погреб», — задумчиво произнесла Эльмиора, наполняя себе бокал вином. «Неужели тебе столько заплатили за набор демонических предметов? Или просто погреб небольшой?» Сигизмунд усмехнулся, но предпочел не отвечать. Вместо этого здоровяк наколол на вилку тушеное мясо и принялся тщательно его пережевывать. Тазгин, уже понемногу обтесавшийся в нашей компании, тоже уделяла внимание еде. А я сметал все, до чего дотягивался, не перебирая. В моей левой руке была книга, и я не отрывался от чтения. Пальцы перелистывали страницы, как только я запоминал новые формулы. Что ни говори, а магических способов воздействовать на окружающую реальность было очень много. Речь ведь не только о боевом применении. К примеру, на прошлой странице я нашел заклинание стабилизации свежих растений. Казалось бы, кому это нужно? Однако многие растительные ингредиенты требуют мгновенного использования. И такой цветок сорвать руками не получится. Он утратит все полезные свойства. А вот наложив на него стабилизацию, можно спокойно упаковать его и доставить в лабораторию, где из невзрачного цветочка будет выжат сок, из которого готовится зелье увеличения восприятия. Это я еще не вспоминаю о том, что подобные ингредиенты на аукционе попросту не купить. То есть в любом случае нужен сборщик, который обладает такими чарами, чтобы получить ценный ресурс. В моем же случае я приобрел возможность добывать растения самостоятельно, не испортив их. И таких примеров полно. Почти 2/3 заклинаний в прочитанных мной книжках. Так что Олкрат был прав. Это очень полезная библиотека. Помимо прямого применения, чем больше я рассматривал формул и узоров, тем яснее в голове проступали идеи, как это можно применить в других заклинаниях. Так что оторваться от чтения становилось сложнее с каждым разом. Вот и теперь я очнулся лишь после того, как Сигизмунд, повысив голос, окликнул меня. «Майкл!» Оторвавшись от книги в руке, я оглянулся по сторонам. Еда оказалась съедена, посуда и мебель убрана. Я, оказывается, уже какое-то время сижу на камне вместо стула. «Время!» — произнесла Тазгин, протягивая мне флакон с феромонами. «Пей!» Судя по напряженному лицу Софелии, таймер подходил к концу. Сигизмунд вовсю разминался, готовясь к сражению. Судя по его кислому лицу, он свой глоток феромонов уже сделал. «Гончая придет не за мной», — напомнил я, заметив, что Софелия собирается прятаться в созданную неподалеку яму. «Она на нас с Сигизмундом даже внимания не обратит. Сразу к тебе направится». Этого оказалось достаточно, чтобы эльфийка встала рядом со мной. «Осталась минута», — произнесла Софелия шепотом, неуловимым движением приближаясь ко мне ближе, словно ища защиты. Поразительно, но мою напарницу потряхивало. В отличие от нас с Сигизмундом, она понимала реальную силу гончей бездны. Понимала, насколько тяжело ее уничтожить. Насколько тяжело с ней вообще рядом находиться. Это мы, парочка отбитых жителей релиза Земля, понятия не имеем, что победить гончую невозможно. Поэтому одну уже успели приговорить. Порой незнание — сила. «Все», — прошептала Софелия, и вокруг нее тут же сформировался щит из всех стихий, на которые я только был способен. Никаких случайностей. Чтобы уничтожить мою защиту, гончая должна себя проявить. И демон не заставил себя ждать. Удар мечей по сформированным мною щитам был настолько внезапным, что в любой другой ситуации я бы просто заорал от неожиданности. Как я не всматривался в окружающее пространство, заметить гончую по косвенным признакам не получалось. Сразу же возникало неприятное ощущение высасываемой маны. Гончая бездна не сумела одним ударом уничтожить свою цель, поэтому активировала план «Б». Вот почему у всех сильнейших существ всегда есть запасные планы. У меня с этим всегда были проблемы. «Нашел!» — закричал Сигизмунд и врезался в невидимку, размахивая щитом. Пространство замерцало, являя нам очередную гончую бездны. Точную копию той твари, которую мы уже успели убить. «Софи, уходим!» — закричал я, попутав имена. Но Софелия поняла меня правильно. Через мгновение ее уже рядом с нами не было. Гончая дернулась было за ней, но куда там? Настала наша очередь атаковать. Сигизмунд принял взмах когтистых лап на свой щит и тут же провел серию рубящих ударов. От каждого взмаха создавалась зона разряженного воздуха, куда гончую бездну начинала затягивать. Но демону пока удавалось избегать попадания, хотя я и заметил по морде, что тварь удивлена до изумления. Похоже, этот посланец властелина бездны тоже полагался больше на свою ауру, чем на физические навыки. А зря. Я обошел противника, заходя со спины. Демон изогнулся, стараясь дотянуться до меня, но тут же получил удар по бедру. Гигантский меч рассек темную плоть, погрузившись в ногу до кости. Визг боли и шок гончей бездны ударили по ушам, заставив меня поморщиться. Я легко отвел в сторону когтистую лапу, которая неслась мне в горло, и возвратным ударом оттолкнул врага в сторону Сигизмунда. Здоровяк не растерялся. Оружие и щит растворились в воздухе, отправившись в сумку. А руки гладиатора обхватили гончую бездны за торс. Демон оскарился, резко потеряв ко мне всякий интерес. Его когти заскребли по доспеху Сигизмунда, но лишь высекли искры. а меж тем хватка здоровяка усиливалась, хотя враг и пытался вырваться. Треск ломающихся ребер совпал с воплем. Гончая бездна уже не пыталась победить. В глазах демона плескался ужас и осознание приближающейся гибели. Он вцепился в плечи гладиатора, пытаясь вырваться. Удар глефа по основанию черепа поставил точку в его мучениях. Похожий на собаколюда демона вис в руках нашего гиганта безвольной тряпкой. Не дожидаясь, пока из него натечет крови, я убрал труп в сумку. «Есть!» — послышался радостный крик Эльмёры. «Задание закрылось!» Сияющая довольной улыбкой Тазгин очутилась рядом со мной. Только сейчас я понял, что весь бой ее рядом не было. Тоже пряталась. А ведь она уже С-ранг. Могла бы помочь в этом сражении. «Даже не верится, что кто-то сумел справиться с гончей бездны настолько легко», — сверкая глазами, заявила она. «Властелина бездны Гуна осталась всего одна гончая, и он ее никогда от себя не отпустит. Мы ослабили властелина так, как никто и никогда в этом мире. Вот теперь я верю, что у нас может все получиться, если мы добудем...» Договорить мысль Тазгин не позволила огромная пентаграмма, вспыхнувшая у нас прямо под ногами. Сигизмунд стоял на ее краю, поэтому успел выпрыгнуть. Попытался выпрыгнуть и я, используя Грефу как шест. Вот только действовали мы слишком медленно. Пентаграмма налилась силой и ярко вспыхнула, поглощая и меня, и Тазгин. На какое-то время я даже позабыл, как дышать. Мелькнула мысль о том, что гончая смерть обладала каким-то особым эффектом, срабатывающим после ее смерти, с помощью которого она мстила своим обидчикам. Но эта мысль быстро ушла, когда нас Тазгин выплюнула посреди красной пустоши. Алое небо с густыми, постоянно двигающимися тучами походило на кипящую кровь. Чахлые черные деревца со всех сторон напоминали скрюченные пальцы. Подошвы моих ботинок скребли по иссушенной каменистой почве, покрытой трещинами. А впереди, на самом горизонте, возвышалось какое-то колоссальное сооружение. Тазгин несколько раз крутанулась на месте, жадно втягивая воздух. На ее лице появилась довольная улыбка, и демон рассмеялась. «Что такое?» — держа глефу наготове, спросил у нее я. «Это были чары последнего шанса», — обернувшись ко мне, объявила та. «Гончий успел перед смертью воспользоваться чарами переноса в безопасное место. Видимо, властелин выделил ему какой-то артефакт». Нельзя сказать, что это меня обрадовало. Мы черт его знает где. Я даже связаться с Офелией не смогу. Браслет нагло отказался работать на землях демонов. Даже карту открыть не получалось. Похоже, слова о том, что игровые условности здесь не действуют, следовало понимать гораздо шире, чем я полагал. «Работают ли здесь лечебные зелья?» — уточнил я. Тазгин кивнула. «Если сварены самостоятельно», — подтвердила она. «Те, которые игроки покупают у самой игры, бесполезны. Так что ты не зря изучал алхимию». На нас никто не спешил нападать, вокруг было тихо. Лишь горячий ветер обдувал пространство, гоняя каменную пыль и удушливый запах серы. Прямо как в сказках о демонах и дьяволах, оставляющих после себя отчетливый аромат ада. По сравнению с пограничной зоной, которая все-таки выглядела относительно привычно, тут явно была проведена серьезная работа по терраформированию. Иная атмосфера, иная экология. Ведь даже деревья здесь не были простыми, да и от некоторых камней, валяющихся буквально под ногами, тянуло силой. Это была новая магия, которую я пока не мог классифицировать по ощущениям. Она была чуждой мне и игре, но при этом оставалась магией. То есть формально я мог бы использовать местную ману для привычного колдовства. Вопрос лишь в том, как убедить свое ядро начать ее поглощение, а потом и переработку. Потому как опыт с дымкой наглядно доказывал, если у тебя нет под рукой противоядия, ты сдохнешь. И что-то я сильно сомневаюсь, что демоническая мана сильно отличается по своему воздействию на живых существ из других релизов. «Ну и куда нам идти, чтобы вернуться к своим?» — спросил я. Тазгин прикрыла глаза, сосредотачиваясь на своих ощущениях. На лице демонессы мелькнула довольная улыбка. Она явно не испытывала никаких негативных эмоций и наслаждалась происходящим. «Видишь это?» — ее палец указал настроение на горизонте. Это центральный бастион нейтральных земель. «Очень ценная информация», — с сарказмом ответил я. «Где мы вообще?» «Это нейтральная территория между землями властелинов бездны», — ответила Тазгин. «Если возникает необходимость стравить лишнее напряжение, Мальфагор, пожиратель душ, дозволяет именно здесь демонам из разных фракций убивать друг друга. Естественно, что и открытие порталов в ваш игровой мир тоже располагается здесь». Вот эта информация была уже значительно ценнее. Но, к сожалению, я пока не мог придумать, как она могла бы мне пригодиться. А вот мысль о том, чтобы приучить свое тело поглощать магию демонов так же, как и любую другую, не желала покидать мою голову. Опыт в игре приучил меня к тому, что то, с чем ты не можешь взаимодействовать сразу, со временем становится тебе доступно. Нужно лишь не сидеть на жопе, а шевелиться. Под лежачий камень вода не течет. И многие люди это доказали на своем примере. Нас, тех, кто действительно старается стать сильнее, крайне мало. Так, а если мы сейчас находимся на нейтральной территории, то куда мы направимся? Уточнил я, после чего добавил. Эффект от феромонов скоро выветрится, и тогда у нас начнут появляться проблемы. Флакон-то остался у Сигизмунда. Тазгин оскалилась. О, не переживай, Майкл из релиза Земля. Скоро этих феромонов у тебя будет целое море. Осмеиваясь, сообщила она. Мы идем к суккубам.